«Вот об этом я как раз-то и хотел поговорить», — кивнул Стинов. «Об ордене и о наших дальнейших взаимоотношениях». Василий сел на стул напротив Стинова и, как прилежный ученик, сложил руки на столе. «С чего начнем?» «Я думал, ты сам мне обо всем скажешь». Стинов поставил руки локтями на стол и удобно устроил подбородок между ладоней, всем своим видом показывая, что готов слушать. «Хорошо», — согласился Василий. «В таком случае начнем с истории Ордена Геренитов. Тебе она знакома?» «В общих чертах». «Значит, неплохо будет повторить. Раз уж тебе теперь суждено жить среди геренитов, ты должен понимать, что за люди тебя окружают». Первые идеологи учения о сверхъестественной природе поля стабильности появились на 91-м году существования сферы стабильности. К тому времени не осталось почти никого из поколения, покинувшего Землю. 64 года минуло со дня смерти Хабера ван Герена. Сообщество жителей сферы, не имеющее правил и законов, по которым ему следовало жить, распадалось на части. Люди объединялись вокруг отделов, в которых они работали, обособляясь от остальных. При том, что сфера изначально была задумана как единый организм, подобные тенденции неминуемо должны были привести к самоуничтожению. Для того, чтобы объединить людей, заставить их вновь жить и работать вместе, остановить начавшийся распад, нужна была новая идея. В настоящее время взаимопонимание между отделами и секторами строится по принципу, получившему название полупроницаемая мембрана. В соответствии с ним, каждый из отделов берет на себя определенные обязательства, которые неукоснительно выполняет. Так, например, информационный отдел обеспечивает все остальные отделы продуктами питания и занимается обслуживанием инфосети. Коменданты следят за порядком в жилых секторах и выступают в роли арбитров в спорах между секторами. Рамки обязательных работ других отделов, без которых невозможно полноценное функционирование организма сферы, также четко очерчены. В остальном, руководство отделов действует независимо, самостоятельно выбирая, как строить свои отношения с соседями и каким образом поддерживать порядок на подконтрольных территориях. Но в свое время предлагались и иные принципы организации общественной структуры сферы, основанные на объединении всего общества в единое целое. Герениты намеревались сделать это на основе созданного ими учения. Основатели ордена геренитов возвели в сан святого Хабера ван Герена, человека, чьи научные идеи и исследования позволили создать сферу стабильности. Согласно первому постулату геренитов, формулы поля стабильности были ниспосланы ван Герену свыше. «Богом?» — перебив, спросил Стинов. «Мы называем это провидением. Христианское учение о едином Боге было создано искусственно для определенного времени и конкретного общественного строя. Оно умерло в тот момент, когда перестало соответствовать текущему моменту. Воспоминания о нем живы до сих пор только благодаря огромному числу произведений искусств, в которых были использованы христианские мотивы. Учение геренитов также было создано конкретными живыми людьми, но оно соответствовало тому предназначению, которое должно было выполнить». «Ты собираешься обратить меня в свою веру?» — снова перебил Василий Стинов. Тот не выказал никакого недовольства по поводу столь явной бестактности. То ли он превосходно умел контролировать свои эмоции, то ли ему были совершенно безразличны замечания собеседника. «Сейчас я занят тем, что излагаю тебе основы учения геренитов», — спокойно произнес Василий. «В таком случае лучше без излишних подробностей, слегка только чтобы обозначить свое безразличие к данной теме», — скривил губы Стинов. «Если можно, в двух словах». «Ты куда-то торопишься?» — с невинным видом поинтересовался геренит. «Нет, просто не хочу забивать себе голову ненужной чепухой», — ответил Стинов. «Тем более, что она у меня и без того забита черт знает чем. Извини, что чертыхнулся». «Не стоит извиняться», — улыбнулся Василий. «Если для нас не существует единого Бога, то совершенно не существует и всех сопутствующих ему элементов христианской мифологии. Черт — это всего лишь сказочный персонаж, ничуть не хуже, чем Баба-Яга. Я для того и пытаюсь изложить тебе основы идеологии геренитов, чтобы ты впредь не допускал подобных ошибок, ведь они могут оказаться не такими невинными, как это». «У меня такое ощущение, Василий, что все, о чем ты мне рассказываешь, я уже знаю», — честно признался Стинов. «Просто забыл. Поэтому мне не нужно читать длинных лекций, достаточно напомнить самое главное». Какое-то время Василий ничего не отвечал. Выдерживая паузу, он пристально смотрел Стинову в глаза, так что Игорю даже сделалось немного не по себе. «В это я могу поверить», — произнес наконец Василий. «Ну, вот и отлично», — обрадовался Стинов. «Давай продолжим наш урок». Итак, проведением Хаберу Вангерину были ниспосланы формулы, на основании которых он создал модель сферы стабильности, а затем и выступил с идеей создания самой сферы. Проведением были отобраны лучшие из людей, которые получили право покинуть гибнущую землю и стать жителями сферы. «Немного напоминает историю о всемирном потопе и ковчеге», — заметил Стинов. «Совершенно верно», — согласился Василий. «Только без горы Арарат».